Глава 27. Маргарита. Уже несколько минут ковыряюсь вилкой в омлете и боюсь поднять голову. Нет, точнее, боюсь встретиться взглядом с Михаилом и увидеть в его глазах отражение моего греха. Но как только я это делаю, кровь приливает к щекам, вспыхиваю спичкой, даже уши горят. А еще покалывает кончики пальцев и губы, которые я постоянно кусаю, а они и так болят, зацелованные этим мужчиной, что сидит напротив. Кофе давно остыл. Я практически не слушаю, о чем Михаил переговаривается с дочерью, не замечаю, как они тайком скармливают Стивену под столом сосиску. А мои мысли, да и я сама, не здесь, не с ними, а все еще в прошедшей ночи. Да, этой ночью свершилось то самое, неповторимое и непредвиденное, а еще невероятное, о чем я даже боюсь думать и вспоминать, потому что при этом сразу начинают гореть не только мои щеки, но и все тело. Папа, я знаю, что надо сделать. Что, дорогая? Чувствую по голосу, что у моего босса прекрасное настроение. Ну еще бы. Он, конечно, молчит все утро, но, предполагаю, это долго не продлится. Я физически ощущаю его взгляд. Он вновь будоражит мое сознание. Хочу вообще забиться в дальний угол и подумать обо всем, проанализировать. Но это не вариант. Я снова начну корить себя, искать неправильные действия, думать о том, что я поддалась инстинктам. А так не должно быть. Мама права. Надо менять не себя, а свое отношение к ситуации. Я не совершила ничего ужасного, ну, кроме того, что переспала с шефом. А так мы обоюдно получили острое удовольствие. Господи, да о чем я только думаю? Так что ты там придумала, милая? Маргарита должна кое-что потерять, а ты должен найти. Как интересно. А для чего? В голосе нотки иронии. «Папа, ну как ты не понимаешь? Это сказка! Золушка потеряла туфельку, принц нашел, а потом нашел ее, а потом была свадьба». «Никогда раньше не слышал такой сказки». «Не обманывай! Все ты слышал!» «Так это твоя любимая сказка?» «Да, мне вчера Маргарита ее рассказывала». «Значит, Маргарита должна что-то потерять, а я должен найти. Все верно?» По-моему, терять мне уже нечего. Или нет, правильнее будет так. Все, что ты могла потерять, Цветкова, ты уже потеряла вчера ночью. Точнее, теряла всю ночь. От этих мыслей я подавилась омлетом, закашлялась. Михаил начал хлопать меня по спине, из-за чего на пол упала вилка. Пес начал возбужденно прыгать и лаять, из моих глаз брызнули слезы, но все-таки удалось отдышаться. «Стивен, хватит! Успокойся! Софи, прекрати кормить его, пожалуйста, со стола. Потом он просто не будет есть собачью еду». «София, слушайся Маргариту. Она все говорит очень правильно. Она вообще очень правильная девушка. Хоть временами шалит сама». Это был сарказм и явный укол в мою сторону. Я, наконец, подняв вилку с пола, села обратно за стол, вздохнула. Но стоит мне посмотреть на Вишневского, как щеки снова загораются румянцем. Я горю рядом с ним. И меня это пугает. Так же, как вечером, когда он зашел в дом, увидел меня, а я, не успев ничего сказать, оказалась в его объятиях, зацелованная, заласканная. «Так что же у нас должна потерять Маргарита?» Улыбается паршивец, но такой красивый. Ему очень идет улыбка, этот озорной взгляд и челка, которая постоянно падает на глаза. Да, этой ночью я сама пропускала его волосы между пальцев, оттягивала их, стонала, кричала. Раньше я не замечала за собой такого. С Эмилем наша близость была иной, совсем не похожей на то, что было ночью. Заправляю свои волосы за ухо и чувствую пальцами, что на левой мочке нет сережки. Замираю, потом оглядываюсь по сторонам. Ощупываю себя. «Смотри, Маргарита уже что-то потеряла». «Сережку, Я потеряла сережку. Это подарок отца, такая маленькая, с беленьким камушком. Господи, да как я могла ее потерять? Начинаю шарить по себе, встаю, трясу футболку, волосы, все то, за что она могла зацепиться. Ну все, объявляем глобальные поиски. София, ты капитан, а наша основная задача – найти сережку Маргариты. Да, я капитан. Мы ищем сережку, а потом свадьба. Вот давайте не будем говорить ерунду. Софи, прекрати уже говорить о свадьбе. Надо просто ее найти. Где же я могла ее потерять? Ну, я примерно знаю, где. Михаил широко улыбается, взгляд игривый. София уже убежала, пес унесся за ней на поиски драгоценности. Я так и знала, что он сейчас начнет капать мне на нервы тем, что было ночью. Да, я, может быть, не должна была этого делать и соглашаться так легко на все, что было. Но я, оказывается, слабая девушка и не смогла устоять перед таким красивым мужчиной. Звучит так себе. Но самое главное, мне нельзя в него влюбляться. Не влюбляться, не влюбляться, не влюбляться, не влюбляться. Еще 100-500 раз не влюбляться. Я повторяла эту мантру все утро, как только проснулась в объятиях коммерческого директора в его постели и позорно бежала в душ уже в другую комнату. Ну как это сделать, когда у него такие красивые глаза и сильные руки, а каждый сантиметр моего тела помнит его объятия и ласки, пальцы, губы, язык? София снова прибежала, началась суета. Все принялись искать потерянную вещь. Пес скакал рядом, периодически громко лая. Михаил подначивал и указывал, где еще искать. Но когда ребенок снова убежал в гостиную, а вместе с ней собака, быстро оказался рядом, прижал к столешнице. «Ты такая проказница, Марго!» Сбежала утром. «И правда, словно Золушка!» Жарко зашептал на ухо. «Ты потеряла сережку, а я с тобой!» Остатки своего разума и здравого смысла. Но я хочу повторить то, что было. И вот уже руки Михаила сжимают мою талию. Ладони скользят по спине. Я чувствую кожей дыхание. Оно обжигает, будоражит. Мужчина прикусывает ту самую мочку, на которой нет сережки. Все еще шепчет непристойности. А я... Таю, как сладкое мороженое под лучами яркого солнца, совсем не отдавая себе отчет, что он мой шеф, он босс. И этот служебный роман ничем хорошим не закончится. Нас останется двое, я и мое разбитое сердце. Соседи? Эй, вы где? Что здесь происходит? Происходят у нас поиски. Мы ищем. Что вы ищете? А где папа? Шарахаюсь от Михаила в сторону. Сердце так часто бьется в груди, как у испуганного зверька. Смотрю в его глаза, а в них столько огня и страсти, что ноги подкашиваются. Он часто дышит, сжимает кулаки, а потом улыбается, подмигивает и, оставив меня, уходит в гостиную. «Егор, ты знал, что непрошенные гости хуже сам знаешь кого?» «Так я чисто по-соседски». «Зашел узнать, как у вас дела, хотел с тобой поговорить». «Дела прекрасно. И что нам с тобой разговаривать?» «Ну, так вчера неловко вышло. Кристина, вся эта ситуация. Не бери в голову, все нормально». «И тебя совсем не смущает, что она твоя девушка?» «Она не моя девушка. Никогда ею не была и никогда не будет. Сам понимаешь, кто она была». Голос у Михаила недовольный. Мне не нравится этот разговор и тон. Начинаю убирать со стола остатки завтрака. Слушая разговор мужчин, складываю посуду в раковину. А у самой крутятся в голове совсем нехорошие мысли. Если он так легко простился с красивой Кристиной, которая как бы была его девушкой для плотских утех, то что ждет меня? Ведь ему ничего не мешает так же легко проститься со мной. А скорее всего, так и будет, когда закончится отпуск и моя роль няни. «Стивен нашел! Он нашел! Ура!» Я выбежала в гостиную. Там бегал пес, в пасти у него было что-то красное. Софи пыталась его догнать. Мужчины начали помогать. «Лови его, лови! Да, вот так! Черт, какой резвый. Нет, давай с другой стороны. Папа, лови! Стиви, ко мне! Наведя бардак, уронив вазу и сбросив с дивана все подушки, пса все-таки удалось поймать и вырвать из его зубов находку. «Папа, что это?» Вишневский держал двумя пальцами кусок красных кружев. Егор начал громко смеяться, а я от удивления не могла сказать и слова. «Трусы?» Это были красные кружевные женские стринги, явно на размер меньше, чем ношу я. Но, к счастью, в моем гардеробе никогда не было такой модели белья. «Ну, Софи, папа нашел то, что какая-то Золушка забыла, убегая. А вот теперь пусть ищет владелицу. А там уже и свадьба. Чем черт не шутит?» Стало мерзко и противно. Вчера на этом самом диване у нас был великолепный секс. А оказывается, меня на нем не одну ублажали. Ой, да чего я ожидала? Бабник и есть бабник.